Глава 19. Исторический год. В начале сезона 2011 года Новак Джокович впервые собрал вокруг себя команду, с которой, по его мнению, он имел все шансы стать номером один в мире тенниса. Австриец Гебхард Грич был экспертом по фитнесу, консультантом и специалистом по эффективной игре. Доктор Игорь Читоевич был специалистом по диете, разработанной специально для сербского теннисиста, а также помогал спортсмену с психологическим расслаблением. Кроме того, его уже давно сопровождали тренеры по теннису Мариан Вайда и Милан Аманович. Команда Сербии во второй раз в рамках подготовки к открытому чемпионату Австралии приняла участие в Кубке Хопмана, который в то время все еще проводился в спорткомплексе Берсвуд Доум в Перте и был соревнованием смешанных разрядов. В 2011 году у сербов был мощный дуэт на старте турнира. Новак Джокович играл вместе с Анной Иванович, с которой он когда-то вместе учился играть в теннис в военное время в Белграде. Преимущество подготовительного турнира для многих профессионалов заключалось в том, что он проходил недалеко от Мельбурна, а потому участники могли адаптироваться к климатическим условиям, которые ждали их в более серьезных матчах. Хотя географическая близость — это понятие относительное, расстояние между Пертом и Мельбурном составляет более 3000 километров. Для профессионалов было важнее другое — они играли в группах. Нужно было победить в трех одиночных матчах. В других подготовительных турнирах, проводимых по классической системе плей-офф, всегда имелся риск вылететь сразу после первого раунда и таким образом прибыть на первый матч сезона без достаточной игровой практики. Для звезд высшего уровня Кубок Хопмана имел еще следующее преимущество. Их соперники обычно не стояли высоко в рейтинге из-за большого количества стран-участниц. Таким образом, Новак Джокович и Анна Иванович могли разогреться перед Мельбурном, играя против более слабых соперников. Сербский дуэт обыграл Казахстан со счетом 3-0, затем с таким же счетом победил Австралию. При этом Джокович провел короткий матч с лидером мирового рейтинга 2001 года Лейтоном Хьюитом. Победа со счетом 6-2, 6-4 стала первым показателем выдающейся формы Джокера на этом еще раннем этапе сезона. В третьем матче группового этапа против Бельгии Анна Иванович получила травму в смешанном матче с Джоковичем. Встреча была проиграна со счетом 1-2, но Сербия все равно завершила групповой этап на первом месте в группе. Тем не менее, финал против США пришлось отменить из-за травмы Иванович. Джоковичу было достаточно трех групповых матчей, чтобы подготовиться к открытому чемпионату Австралии. Если обычно фаворитам в первых раундах турниров «Большого шлема» требуется какое-то время, чтобы найти свой игровой ритм, то Джокович с самого приезда в Мельбурн находится на высоте. Лишь в матче против Ивана Додиги из Боснии и Герцеговины он уступил в одном сете 7-6, 6-7, 6-2, 6-0. Это была его единственная проигранная партия на протяжении всего турнира. В полуфинале Джоковичу даже против Роджера Федерера понадобилось всего 3 сета. Три коротких сета. В решающие моменты серб в поединке со швейцарцем показал свою лучшую игру. В Мельбурне повторилось то, что уже один раз произошло в полуфинале открытого чемпионата США 2010 года. Джокович обрел уверенность в игре с маэстро. Серб еще лучше работал ногами. Куда бы Федерер ни отправлял мяч, Нолли уже был тут как тут. Он принимал подачи швейцарца под, казалось бы, невозможными углами. Все чаще и чаще использовал в защите свой знаменитый шпагат. В финале Джокович проиграл лишь 9 геймов Энди Маррею. 6-4, 6-2, 6-3. Чувствовала ли Маррей себя и правда плохо, как после его поражения сообщала в СМИ? Возможно. Но официально он никогда этого не подтверждал. Джоковичу же было все равно. Он покинул Австралию со своим вторым титулом «Большого шлема», но в первую очередь с ощущением, что играет в теннис так хорошо, как никогда прежде. Это отразилось и на следующих результатах. Дубай, Индиан Уэллс, Майами, Белград, Мадрид, Рим. В каждом из турниров серб получал один титул за другим. В финале в Дубае он уверенно победил Роджера Федерера. В Индиан Уэллсе и Майами он обыграл Рафаэля Надаля. И когда в апреле мужской тур наконец переместился из Флориды на другую сторону Атлантики и перешел на грунтовые корты, уже не только эксперты начали вести счет его побед. Новак Джокович выиграл 24 матча подряд. Вначале критики отмечали, что все эти достижения были исключительно на харде, любимом покрытии серба. Но и на грунте Джокович, которому в середине мая исполнилось 24 года, продолжил выступать уверенно. На домашнем турнире в Белграде он победил соперников, не входивших в топ-20. Однако на мастерсах в Мадриде и Риме его соперником в финалах стал Рафаэль Надаль. К тому же на грунте, любимом покрытии испанца, здесь его считали практически непобедимым. По крайней мере, Джокович ранее ни разу не смог победить левшу из Монакора на грунте. В этом сезоне этот барьер был преодолен. В Мадриде и Риме Джокович победил своего принципиального соперника. После триумфа в испанской столице вновь раздались голоса сомневающихся. Они указывали на то, что Надаль никогда не чувствовал себя комфортно на турнире в Мадриде, что корты там были больше похожи на корт с покрытием хард из-за их высоты над уровнем моря, а потому мяч отскакивал быстрее. Бог с этими пустословами. В любом случае, после победы над Надалем в Риме Джокович окончательно стал фаворитом открытого чемпионата Франции. В том числе и потому, что до сих пор такой могущественный игрок, как Надаль, проигрывал финал на грунте лишь два раза за свою карьеру. В 2007 году в финале в Гамбурге на стадионе Ротенбаум и в 2009 году в финале в Мадриде. Оба раза в матче против Роджера Федерера. Теперь он дважды за неделю проиграл Джоковичу на грунте. Серб также продолжил разрушать господство этих двух игроков в мировом теннисе в плане статистических данных. На момент начала открытого чемпионата Франции Новак выиграл 38 матчей подряд, с учетом его последних двух встреч в 2010 году. В Париже перед полуфиналом против Роджера Федерера серия Джоковича составляла уже 43 победных матча подряд. Предыдущий рекордсмен Гильермо Вилас начал переживать, что его обойдут. В 1977 году аргентинец выходил победителем 46 раз подряд. В первом полуфинале в Париже 2011 года победил Рафаэль Надаль. Кажется, все было готово к большому противостоянию. Третий поединок на грунте между Надалем и Джоковичем. Но кто-то был против. Роджер Федерер. 6-7. 3-6. 6-3. 6-7. Швейцарец завершил победную серию Джоковича, выиграв у него в четырех сетах. Федерер в этот день играл в решающие моменты лучше серба. Наступающая темнота также сыграла Федереру на руку. Джокович не так хорошо видел в темноте из-за худшего зрения, чем у соперников, и контактные линзы не помогали. Однако проигравший не оправдывался после окончания матча. В какой-то момент это должно было закончиться. К сожалению, все завершилось в неподходящее время. Но так случилось. Я не могу это изменить. Несколько очков решили исход матча. Мне не в чем себя винить. Последние несколько месяцев были лучшими в моей жизни. Невероятное время. Но еще более невероятным оно стало бы с победой над Федерером. Тогда Джокович обошел бы Рафаэля Надаля на вершине мирового рейтинга. Как бы ни сложился финал Ролан-Гаррос, эта веха была уже не за горами. Серб достиг ее уже на следующем своем турнире. К тому же в волшебном месте. После открытого чемпионата Франции Джокович взял паузу. Он и его команда занялись тренировками. Чтобы подняться на вершину, нужно было много играть. Чтобы оставаться на вершине, теннисной команде понадобился еще один навык — говорить «нет». Отменять турниры, чтобы иметь возможность мобилизовать все силы в самые важные моменты. И на Уимблдоне Джокович снова победил. Хотя с соперниками в Лондоне ему не повезло. Жереми Шарди, Кевин Андерсон, Маркос Багдатис, Микаэль Лодра. Крайне неприятное скопление специалистов по игре на траве. Особенно учитывая, что у серба в этом году не было ни одного турнира на этом покрытии. Несмотря на это, Джокович все же пробил себе дорогу. Также в четвертьфинале он обыграл 18-летнего австралийца Бернарда Томича. В полуфинале Джокер наконец вошел в историю и с триумфом поднялся на вершину мирового рейтинга. Однако его соперником был не Рафаэль Надаль или Роджер Федерер. Им стал Жо-Вильфрид Цонга, который выбил Роджера Федерера с турнира на один раунд раньше. Оба игрока продемонстрировали выдающийся большой теннис. Джокович вел со счетом 2-0 в первых двух сетах. В третьем сете дело дошло до тайбрейка. Цонга мужественно отыграл два сетбола и завершил сет со счетом 11-9 на тайбрейке. И все же это был не тот поворотный момент, которого ждали многие зрители. Позже Новак Джокович продемонстрировал навык, над которым он будет работать все больше и больше в течение следующих нескольких лет. После неудач, иногда жестоких, он не начал роптать на судьбу. Он нанес ответный удар сразу и с полной силой. В самом начале четвертого сета он взял ударную подачу француза и больше не позволил вырывать инициативу из своих рук. После ошибки Цонга на приеме подачи четвертый сет достался сербу со счетом 6-3. Джокович опустился на землю и вскинул лицо к небу. Напряжение отпустило его за считанные секунды. Он сделал это. 4 июля 2011 года, на следующий день после финала Уимблдона, он возглавит мировой рейтинг в качестве игрока номер один. После матча он быстро пришел в себя и с нетерпением начал готовиться к своему первому финальному матчу на самом престижном теннисном турнире в мире. «Надеюсь, будет еще одна победа, которую можно будет отпраздновать. Я стремился к этому всю свою жизнь. Я всегда мечтал попасть в финал Уимблдона». Рафаэль Надаль — его соперник. Вот отрывок из его книги «Еда победителя», в котором Новак Джокович описывает свое эмоциональное состояние перед большим матчем против того игрока, которого он заменит на следующий день, заняв первое место в мировом рейтинге. «Возможно, я был номером один чисто статистически, но в сознании людей я все еще был глупым мальчиком из Сербии, который срывается на крупных турнирах, когда дела идут плохо. Я не стал настоящим номером один, пока не выиграл Уимблдон». На матч на самый известный в мире центральный корт приехала вся его семья, родители Сарджан и Дияна, братья Марко и Джорджа. Вместе с тренером Марианом Вайдой Джокович разработал стратегию нападения. Хотя он всегда играл против испанца агрессивнее, чем большинство других соперников Надаля, в финале Уимблдона он решил довести этот стиль игры до крайности. Джокович заставил себя почти всегда оставаться на задней линии, запретил себе от нее отходить, как будто за белой меловой чертой лежала глубокая пропасть. Поскольку физическая форма серба за последние месяцы улучшилась, Надалю редко удавалось оттеснить его назад. Джокович был в ударе, задавал темп и ход матча и выиграл первые два сета 6-4, 6-1. На этом все и закончилось. Этот выскочка окончательно свергнул все еще действующего короля тенниса с трона на глазах у мировой общественности. Но нет, Надаль нанес ответный удар. Он наладил подачу и стал хорошо бить с форхенда. Со счетом 6-1 испанец выиграл третий сет. В четвертом сете оба профессионала играют в свой лучший теннис. С одним лишь отличием. Джокович привнес в свой лучший теннис несколько неожиданных моментов. При счете 5-3 он шел вперед к победе на Уимблдоне. 30-30. Внезапно, словно из ниоткуда, серб совершил подачу с выходом к сетке и волей, застигнув Надаля врасплох. 40-30. Матчбол Джоковича. И снова он нашел выигрышный вариант в игре у сетки. После подачи он атаковал Надаля коротким ударом справа, не дав ему пробить с форхенда. Свеча испанца попала в аут. Победа за Джоковичем. Как и в полуфинале против Цонга, победитель упал на земь. Чемпион Уимблдона. Номер один в мире. И победа в финале над Рафаэлем Надалем. Через несколько минут после завершения матча победитель встал со стула и вернулся на священный газон. Он сорвал несколько травинок и съел их. Многочисленные зрители, непонимающе, качали головами. На пресс-конференции победитель Уимблдона 2011 года попытался объяснить. «Я не знал, что делать со своими эмоциями в тот момент. Тогда мне спонтанно пришло в голову попробовать на вкус траву. И она действительно оказалась вкусной». Но не перекус травой сделал этот день незабываемым для Новака Джоковича. Уже через несколько часов после окончания игры серб заявил: «Я был рожден для этого, чтобы стать чемпионом в теннисе. Я только что поговорил со своими родителями, братьями и командой в раздевалке, и мы вспомнили дни тяжелой работы в Сербии и Германии, когда мне было 8, 9, 10, 11 лет, и о снах, которые мне снились в то время. Этот успех возвращает тебя в детство и заставляет вспомнить все лишения на этом пути. Это был нелегкий путь, но его, вероятно, нужно было пройти, чтобы побороться за то, чего хочешь достичь. Все знают о войне и проблемах на моей родине. Мне было трудно стать профессиональным теннисистом. Отчасти потому, что теннис в Сербии не пользовался популярностью. Но такие игроки, как Анна Иванович, Янкович, Типсаревич, Зимонич, в последние годы вырвались наверх. Я тоже. Нам всем пришлось пройти трудный путь. Это придало нам душевных сил. 100 000 болельщиков приготовили новому номеру один тенниса звездный прием. В аэропорту Белграда Джокович ждал кабриолет. Он проехал с трофеем в руке до центра города на площадь перед парламентом. Там установили большую сцену для чествования национального героя. Небо осветили фейерверки. Развивались флаги. Я не хочу произносить длинных речей. Я просто хочу поблагодарить вас, ребята, за то, что вы сделали для меня что-то подобное возможным и сделали сегодняшний день самым прекрасным в моей жизни, — растроганно произнес Джокович. Я никогда этого не забуду. Кубок я посвящаю вам и всей Сербии. После небольшого победного танца Джоковича на сцену вышел президент Борис Тадич и сказал: «Я бы сразу согласился назначить Джоковича президентом». Никто не высказался против, но политической карьере все же пришлось подождать. «Я хочу выиграть еще больше турниров «Большого шлема». Я определенно не собираюсь останавливаться сейчас», — пообещал Джокович своим поклонникам, и он сдержал свое слово. Период господства Роджера Федерера и Рафаэля Надаля окончательно ушел в историю. За последние полгода Джокович выиграл 8 из своих 9 матчей у Федерера или Надаля. Спустя месяц после своего уимблдонского триумфа Джокович снова взбудоражил ход событий в Монреале. И снова никто не смог устоять против серба. Он выиграл турнир «Мастерс», одержав победу в финале над Марди Фишем из США. Но постепенно начала давать о себе знать усталость из-за интенсивности последних месяцев. Управший Джоковича начало болеть правое плечо. Иногда из-за этого возникали проблемы с подачей. В финале Цинциннати в матче против Энди Маррея он был вынужден сняться. Это было лишь его второе поражение в 2011 году, да и то в конце августа. К открытому чемпионату США он вернулся в хорошую форму. Впервые в своей карьере Джокович принял участие в турнирах «Большого шлема» в качестве первой ракетки мира. Как и в прошлом году, в полуфинале снова состоялся поединок между Джоковичем и Федерером. Федерер снова получил преимущество в 2 мяча, и снова он не смог им воспользоваться. В 5-м сете счет был 5-3 и 40-15 в пользу маэстро при его собственной подаче. На первом матчболе Федерер совершил свою любимую подачу — косую, выбивающую под форхенд сопернику. Джокович вложил все силы в свой прием и нанес отчаянный удар кроссом. Федереру, чья рука еще находилась в замахе от подачи, а потому он не успевал отреагировать, оставалось только проводить мяч взглядом. Джокович саркастически хмыкнул. Болельщики пришли в восторг, предвкушая продолжение матча, и они его получили. До этого поворотного момента они явно поддерживали Федерера. Джоковичу удалось сделать брейк, и он выиграл свою следующую подачу — 5-5. Федерер был не в лучшей форме. Этим и воспользовался его противник. Последовал еще один брейк — 6-5 в пользу Джоковича. Спустя несколько минут матч завершился победой серба. Третий выход в финал турнира «Большого шлема» для Ноли в 2011 году. Для Федерера Джокер становился все более опасным соперником. Для победителя триумф означал встречу в финале открытого чемпионата США с Рафаэлем Надалем. Все как в 2010 году. И снова в понедельник. Как и в прошлом году, плохая погода вынудила организаторов перенести мероприятие на понедельник. Нелюбимый день как для фанатов, так и для игроков. Но для Джоковича это стало преимуществом, так как это дало ему время восстановиться после поединка с Федерером. Надаль смог сохранить силы в полуфинале, одержав безоговорочную победу в 4 сетах над Энди Мареем. Перед финалом Надаль сообщил, что извлек уроки из проигранного финального матча у Уимблдона и пообещал соответствующим образом скорректировать свою игру. И ему это удалось. Но Джокович все равно оказался сильнее. 6-2, 6-4, 6-7, 6-1 в пользу серба. Первый опыт осознанной победы Джокера против Надаля. Противник не недооценил его, тщательно подготовился к встрече с сербом и показал на корте свой лучший теннис. А этого оказалось недостаточно. Джокович был подготовлен лучше. После финала открытого чемпионата США 2011 года Новак Джокович твердо заявил: «Если я нахожусь в отличной форме, то я лучший из лучших». 2011 год постепенно подходил к концу. Джокович не смог повторить победу в Кубке Дэвиса. В полуфинале Сербия проиграла Аргентине. Тем не менее, для него это по-прежнему был превосходный год. Впечатляющий список его побед. 3 титула «Большого шлема». Открытый чемпионат Австралии, Уимблдон, открытый чемпионат США. 5 побед на турнирах ATP Masters, Indian Wells, Майами, Монреаль, Мадрид и Рим. Помимо этого, триумфы на состязаниях в Дубае и в Белграде. из сыгранных 76 матчей он вышел победителем 70 раз. Исход 97% своих встреч он решал сам. В шести финалах ему удалось победить Рафаэля Надаля, которого он сместил с первого места в мировом рейтинге. 10-1. Такова была его статистика побед и поражений с Федерером и Надалем в 2011 году. Его сумма призовых за 12 месяцев составила 10 995 903 доллара. За пределами корта сербы осыпали наградами и почестями. Нынешние и бывшие коллеги гордились им. Пит Сампрас называл сезон Новака Джоковича 2011 года лучшим сезоном, который он когда-либо видел, и одним из величайших достижений в истории спорта. Рафаэль Надаль также сказал в конце года: «Он показал самый высокий уровень тенниса, который я когда-либо видел. Легенда Джон Макенрой, который установил рекорд по количеству побед и поражений со счетом 84-3 в 1984 году, оценил выступление серба следующим образом: «Такое намного выше ценится сейчас, чем в наше время. Сегодня количество хороших игроков намного выше. Кроме того, сейчас игра стала намного более тяжелой физически и многогранной. На первый взгляд, победа в четвертьфинале Уимблдона над таким игроком, как Кевин Андерсон, не кажется выдающимся достижением. Но победить игрока с такой мощной подачей на таком покрытии исключительно сложно. Его игра явно заслуживает более высокой оценки, чем моя», — сказал бывший профессионал. 2011 — исторический год.